не было встречено с ожидаемым воодушевлением. «Где мамочка?» — сказала Мадонна очень злым голосом. Пиротехник стоял на пороге алькова, оценивая ситуацию. «Где мамочка?» — повторила Мадонна. Он погладил небритую Джокондову улыбку. «Это город чудес», — сказал он наконец. «Граулер привез меня сюда на своем роскошном авто». «Могу ли я предложить вам выпить?» — сказал Белаква. «Что я всегда говорил?» — застонал Мандарин, вдруг очень встревоженный и возмущенный. «Можете вы вообразить такое?» — ошеломленно оборачиваясь в Дрогеде, снова оборачиваясь с искоркой в бледно-голубом глазу. «Канна Галилейская», — сказал Белаква. «Но это ведь», — всхлипнул Мандарин, отдаваясь течению мыслей, — «даже не немецкая Дрогеда, даже не Дрогеда, это Билибакхил Германии». «Папа», — Мадонна задыхалась. Папа оправил жилет. «Я все еще ношу ваши превосходные подтяжки», — сообщил он Белакве по секрету. «Там, на дне бутылки, есть хоть рубинчик?» Тибо в Салабьянка прервало внезапное с вашего позволения. Чемпион по планеризму вежливо ждал, нахально возвышаясь рядом с Мадонной. «Пожалуйста», — сказал Белаква снова краснее. Мандарин сел. Смотреть, как они в танце удаляются от стойки бара, было первым приступом боли в новом году. Она танцевала совершенно неправильно, бросаясь из стороны в сторону. Она выделывала кренделя и виляла почетным местом. Порка, порка буковыми палками. Он стиснул под столом ладони. «О, величайшая бастинада!» «Что говорит Гораций?» — сказал он. «Лови день, наслаждайся мгновением», — сказал Мандарин. «Нет, он говорит, тощий зад, плоский нос и большая ступня». «Человеческий зад», — продолжал он, — «заслуживает высочайшего уважения, сообщая нам, так сказать, качество усидчивости». Великий законник побуждал учеников развивать железную голову и свинцовое седалище. Греки, вряд ли стоит напоминать, высоко ценили его красоту. А прославленный поэт Руссо молился в храме Венеры Каллипиге. Римляне удостоили эту часть тела эпитетом «прекрасной», а многие полагали, что она может обладать не только красотой, но и достоинством и величием. Мсье Павийон, академик, остроумец и племянник епископа, написал благороднейшую поэму «Превращение задницы в светило». «Ах, Катерина!» — вскричал Белаква в порыве чувств. «Ах, маленькая Катерина из Кордоны! Как могла ты обнажить эти прелести для столь низкого наказания?» Он прикрыл глаза, а также для цепей и крючьев. «Кто эта дама?» — осведомился Мандарин. «Не имею представления», — сказал Белаква, — «соперница святой Бригитты». «Никогда не слышал, чтобы ее раньше так называли». «Ее никогда так раньше не называли», — воскликнул Белаква. «Ее никогда так раньше не называли. Святая Бригитта без белой козы. Блаженная святая Бригитта без белой козы, связки ключей и веника». «Посвятите ей поэму», — сказал Мандарин мрачно. «О да, непременно», — крикнул Белаква, — «длинную поэму об измученной заднице Катерины». «Я был бы адамитом», — орал Белаква, не замечая возвращения своей траурной невесты. «Я бы погиб во славу Юниперуса, гимнософиста. Я напишу длинную-предлинную поэму о Катерине и Юниперусе, гимнософисте, как он воображал ее непослушной висцалкой в темной кисее или медузой в кармелитском «Се человек», или истекающей кровью бесплодной королевой, кровоточащей, как знамя, кровоточащей в дни Луперкалий, и брал в руки розги. «Подвинься к стенке», — сказала Мадонна. «Это притон», — проворчал Мандарин. «Пора уходить. Найдем место, где выпивка дешевле». «Или на алтаре, спартанским мальчишкой». «Иди», — сказала Мадонна, — «кто тебя держит?» «О, меня никто не держит», — сказал Мандарин с холодной учтивостью, насколько мне известно. «Не думаю, что меня кто-то держит. Во всяком случае, это не то, что вы назвали бы держать. Но, подумалось мне, быть может, наш друг не отказался бы разделить со мной, например, бутылку темного». «Бутылку?» — вздохнул Юниперит. «Бутылку темного экспорта». «Именно», — сказал Мандарин. «Темного разливного. Как вам будет угодно». «Оставь его в покое», — огрызнулась Мадонна. «Иди и пей свое дурацкое вонючее пиво». Мандарин просиял, потом его лицо нервно исказилось. «Дорогая моя», — из центра гримасы донесся сдавленный смех. «Это именно то, ты указала в точности на то, что я сам собирался предложить.